и немного расслабился. Положил руки мне на талию. «Волноваться? Это мягко сказано», — проворчал он. «Сегодняшний день тянулся бесконечно долго». «Тебе не полагалось об этом знать», — напомнила я. «Я не рассчитывала, что ты так рано вернешься с охоты». Я посмотрела ему в глаза и наткнулась на его напряженный взгляд. И только тут заметила, что глаза у него слишком темные, с фиолетовыми кругами вокруг. Я неодобрительно нахмурилась. «Когда Элис увидела, что ты исчезла, я вернулся», — объяснил Эдвард. «Не надо было этого делать, ведь теперь тебе снова придется уехать». Я нахмурилась еще сильнее. «Я могу подождать». «Вот еще глупости. То есть, конечно, я знаю, что Элис не могла видеть меня с Джейкобом, но ты-то должен был знать». «А я не знал», — оборвал меня он. «И не жди, что я разрешу». «Что значит «не жди»? Именно этого я и буду ждать». «Это больше не повторится». «Вот именно, потому что в следующий раз ты не станешь так нервничать». «Потому что следующего раза не будет», — заявил Эдвард. «Но ведь я понимаю, что тебе нужно уезжать, хотя мне это и не нравится». «Это разные вещи. Жизнью я не рискую. И я тоже». «Оборотни опасны. А я так не думаю». «Белла, я не намерен это обсуждать. И я тоже». Его руки снова сжались в кулаки. Я чувствовала их на спине. «Ты действительно только о моей безопасности беспокоишься?» Вдруг вылетело у меня. «Что ты имеешь в виду?» Недовольно спросил он. «Ты не...» Теория Анжелы казалась все глупее. Я не знала, что сказать. «Ну, я имею в виду, ты ведь не станешь меня ревновать?» «Ревновать? Я серьезно». «Ну еще бы! В этом нет ничего смешного». Я подозрительно нахмурилась. «Или дело вообще не в этом? Может, дело в какой-нибудь глупости вроде вампиры и оборотни? Смертельные враги? Или это просто избыток тестостерона?» Его глаза вспыхнули. «Все дело только в тебе. И мне нужно одно, чтобы ты была в безопасности». Черный огонь в его глазах не оставлял места сомнениям. «Ладно», — вздохнула я, — «поверю тебе. Но я хочу, чтобы ты знал. Я не играю в эти ваши дурацкие игры врагов и друзей. Я нейтральная страна, Швейцария, и отказываюсь участвовать в территориальных спорах мифических созданий. Джейкоб для меня член семьи. Ты... Я бы не сказала, что ты любовь всей моей жизни, потому что надеюсь, что буду любить тебя гораздо дольше этого. Любовь моего существования. И мне все равно, кто из вас вампир, а кто оборотень. Если Анжела окажется ведьмой, то и она может присоединяться к теплой компании». Эдвард молча смотрел на меня прищуренными глазами. «Швейцария!» Еще раз многозначительно повторила я. Он нахмурился и вздохнул. «Белла», — начал Эдвард и замолк, брезгливо сморщив нос. «Ну что еще?» «Ты это... не обижайся, но от тебя несет псиной». Эдвард криво ухмыльнулся, и я поняла, что мы помирились. Пока что. Раз Эдвард пропустил эту охоту, то ему непременно нужно было поехать на следующую. В пятницу он уезжал с Джаспером, Эмметом и Карлайлом в какой-то заповедник в Северной Калифорнии, в котором развелось слишком много горных львов. Мы так и не пришли к согласию относительно оборотней, но я позвонила Джейку без зазрения совести, когда подвернулась такая возможность. Эдвард отгонял Вольво домой, прежде чем вернуться в мою спальню через окно. Джейку я сказала, что приеду в субботу. И это вовсе не было нечестным поступком. Эдвард прекрасно знал мои чувства. И если он снова сломает мой пикап, то Джейк может за мной заехать. Форкс — территория нейтральная, как и Швейцария.